Культпоход в крепость по случаю дембеля Ошри был назначен на среду. Так у нас заведено. Когда кто-либо из командного состава заканчивает службу, ему и его солдатам выделяют одно утро для прогулки в древнюю крепость, расположенную рядом с нами. Клад Аш-Шакиф называют ее арабы. 3 этажа вверх и еще 7 вниз, вглубь горы, а может и больше. По преданию, вырытый котлован доходит до речки Литани, откуда качали воду. Готовый бездонный подземный бункер для верховного командования. Однако мы спускаемся только до 2-го минусового уровня. Есть опасения, что ниже заминировано террористами-поселенцами еще со времен Ливанской войны 18 лет назад. В любом случае, рисковать не стоило. Мы выходим из-под нашего прикрытия и быстро карабкаемся по железной ржавой лестнице с задней стороны форпоста. Мы пробираемся через развалины внешней каменной стены и попадаем во двор цитадели крестоносцев. Колючий непролазный кустарник — страшное дело, местами по грудь. Сквозь щель в стене мы один за другим протискиваемся внутрь, там ползем по вырытым рвам, кое-где спускаемся по веревкам и, в конце концов, через узкий темный лестничный проход выходим в широченный коридор, который выглядит так, будто по нему по ночам расхаживали царственные особы, если им не спалось. Ну и дворец отгрохали им тут. Огромные сводчатые окна, узкие бойницы, длинные, высокие, через которые проникают внутрь острые лучи света. Просто гений тот парень, который планировал тут освещение. Взгляд наружу. Прозрачные воды Литани в таком ракурсе, в котором они не предстают ни с какой другой точки. Зеленая стена деревьев с буйными кронами, купающими ветви в воде. Темные скользкие валуны. Я больше всего на свете люблю места, где все осталось таким, как было когда-то, в библейские времена, в средние века, в годы мировых и гражданских войн. И как бы ты ни добирался сюда, на слонах, на верблюдах, во французском танке, в боевом самолете, возносящем тебя к облакам, взору открывается то, что видели твои предки столетия назад, один в один. Никаких сюрпризов, ничего не меняется. Тот же пейзаж, та же панорама. Только израильский бело-голубой флаг сменил сегодня тот, который был тут до него. Аргентинская видеокамера уже стрекочет. Так что, съемка уже началась? Давай, давай, снимай, корешок. С микрофоном Зитлауи. Доброе утро, друзья. Красотища какая, а? Самое романтическое место в этих краях. И вот туристы пожаловали. Мы же сегодня здесь как бы туристы, не так ли? Этот, как его, с телевидения, который вокруг света все бы отдал, чтобы побывать здесь, а? Но кто его пустит сюда? Категорически запрещается. Как жаль, что 6 миллионов израильтян не посетят это место. А, впрочем, черт с ними, нечего им тут делать, не доросли. Пусть сидят там и пьют себе свой кофе со сливками. Слушай, Эрос, в натуре, распорядись, пусть доставят нам в срочном порядке сюда 2 телок. Как по мне, пусть даже ливанок, лет по 16. Че, ты бы их не трахнул? А я бы трахнул, за милую душу. Тут такое место, хочется до смерти. Самое место предлагать руку и сердце, честное слово. Ривер, братан, приведи сюда на рассвете телку, и твое дело в шляпе. Не теряй времени, можешь уже сейчас звонить в фирму с доставкой на дом. Что там такое? Что это? Пс, высший класс. Сад во внутреннем дворике. Обратите внимание, как обеспечена тут безопасность. Какие бойницы. Намного надежнее, чем на наших постах. Раз и открываешь огонь. Пли, пли, пли, пли. Вот это каменюки. И как их затаскивали сюда 1000 лет назад. Пусть мне кто-нибудь объяснит. Я уже сдох. 10 комнат. Этому нет конца. Эй, Эмилио, дорогуша. А ну-ка свали здесь, прямо перед камерой. И Гальшилон непременно покажет тебя в своих забавных случаях. Выиграешь фиат, скажешь мне спасибо, братан. А это ты видел? Заснял? Да это комнаты для пыток, чё, нет? Что скажешь, Бейлис? Видишь граффити на стенах? Творчество террористов. Интересно, что здесь написано? Испоганили стены. Давай оставим и наши имена, а, старичок? Арабы бескультурные, израильтяне тоже бескультурные. Какая разница? Ну, жердяй, двигайся. Итамар, спускайся, все уже идут. Чего ты ждешь? Что я тебе жопу намассирую? Шевелись. Слушайте, как можно было штурмовать эту штуковину, представить себе не могу. Но оно того стоило. Сколько говна мы нажрались там, на форпосте. Все это стоило ради прогулки по этой крепости.